Черт подери, она пользовалась настоящим именем. Ее сообщник, вероятно, тоже. Интересно, а почему этой красавицы не нашлось в базе национального центра? Он подошел к компьютеру и ввел полное имя девушки. Сложив руки на груди, за ним наблюдал детектив Вашингтон. Мгновение, и на экране появилась информация из столицы. «У нее несколько приводов», — объявил Чалмерс. «Сплошная мелочь. Подделка чеков, мошенничество. Один арест за проституцию. 30 дней в окружной тюрьме. Ничего связанного с насилием. Уверена, что это она. 100%. Надо послать копию фотографии в Бори Ваш, а вдруг кто-нибудь узнает?» «Ну, допустим, узнают. Что предпримете?» Чалмерс набрал в легкие побольше воздуха. «Вызову спецназ. Если Шерил в отеле, значит, вы правы, похищен еще один ребенок. То есть совершено серьезное преступление. А сейчас нужно выяснить, не выведут ли известные нам сообщники на организатора». Агент повернулся к Маргарет Магдилл, которая с тревогой прислушивалась к разговору. «Мэм, понимаю, вы устали, но нам снова потребуется помощь». «Сделаю все, что скажете», — отозвалась она. Магдилл подошел к жене и обнял за плечи. Чалмерс поднял трубку и уже начал набирать номер, но неожиданно остановился. «А эти ребята не из робкого десятка. Совершить точно такое же преступление в том же месте — ровно через год». «Да вы просто с ними не общались. Они считают себя неуязвимыми». Агент ФБР улыбнулся. «Ну, думаю, это ошибка». Карен безостановочно раскачивалась в кресле. Руки вцепились в голени, подбородок между колен. Развалившись на кровати, Хики не сводил глаз с Хамфри Богарта и Фредерика Марча. На экране разворачивалась финальная сцена «Часов отчаяния». Нужно предупредить мужа. Из спальни проще всего выбраться под предлогом, что захотелось есть. С другой стороны, Хики может пойти за ней на кухню. Какое-то время Карен надеялась, что от виски его потянет в сон. Однако, похоже, алкоголь не подействовал. Во время рекламных блоков Джо дважды выходил в ванную. Один раз мочиться, другой шов посмотреть. Но она не рискнула ни позвонить, ни тем более подойти к компьютеру в кабинете Уилла. Карен перестала раскачиваться. Похоже, Хики что-то сказал. Но она, погруженная в свои мысли, прослушала. «Что-что?» — спросила она. «Эй, глухомань, я проголодался. Иди, приготовь что-нибудь». «Что будешь? А что есть? Сэндвич?» С экрана послышалась перестрелка, и Боуги, как подкошенный, упал на землю. «Черт подери!» — выругался Хики. «Не знаю, что-нибудь горячее. Раки под соусом подойдут, могу разогреть». «Давай», — рассеянно кивнул Джо. «А с омлетом их можно?» «Конечно». «Боже, какой я наивный. У тебя, небось, одни полуфабрикаты? Наверное, не помнишь, когда в последний раз по-настоящему у плиты топталась». Карен медленно прошла к двери. «Что-нибудь еще?» «Да нет, но только давай пошустрее». Переступив порог, она со всех ног бросилась на кухню. Поставила на самую большую конфорку сковороду и, включив газ, достала из холодильника 3 яйца, пачку сквиз Парквей и контейнер с раками в белой соусе. Итак, яйца в карман домашней кофты, раки в микроволновку, кусочек маргарина на сковородку.